Влажная сонная атмосфера всколыхнулась и с воем вздрогнула. Обширное плато трижды содрогнулось, когда массивные яйцевидные снаряды, пришедшие из глубокого космоса, соприкоснулись с ним. Грохот посадки, отразившись от гор, вздымавшихся на одном краю плато, эхом докатился до буйных зарослей на другом, и снова все погрузилось в молчание. Один за другим с лязгом открылись три люка, нерешительно, поодиночке стали появляться человеческие фигуры. Сперва настороженно, потом с нетерпением и ликованием, люди делали первые шаги в новом мире, пока пространство вокруг кораблей не оказалось заполнено их толпой. Тысячи пар глаз жадно всматривались в окружающее, тысячи ртов возбужденно переговаривались. И тысячи белоснежных хохолков футовой высоты грациозно зашевелилось на ветру чужого мира. Твини высадились на Венере. Макс Скенлон устало вздохнул. «Вот мы и добрались». Он отвернулся от иллюминатора и тяжело опустился в кресло. «Они счастливы, как дети, и я не могу осуждать их за это. Мы вступили в новый мир, мир, который целиком принадлежит нам одним, и это великое событие. Но это только начало, и впереди у нас трудные дни. Я почти испуган. Этот проект так хорошо начался, но как же тяжело будет довести его до конца». Ласковая рука легко коснулась его плеча, и он крепко сжал ее, улыбнувшись голубым глазам, вопросительно и нежно смотревшим на него. «Скажи, Мэдлин, а ты не боишься?» «Вот уж нет!» Восторженность ее тут же сменилась печалью. «Вот только, если бы отец был с нами, ты же знаешь, он значит для нас гораздо больше, чем для остальных. Мы были первыми, кого он взял под свое крыло, помнишь?» Они смолкли, погрузясь в воспоминания. Макс вздохнул. «Помни его в тот день, 40 лет назад. Поношенный костюм, трубка, все прочее. Он пригласил меня в гости, меня, презренного полукровку. И он нашел мне тебя, Мэдлин». «Я помню». На глазах у нее навернулись слезы. «Но ведь он остался с нами, Макс, и всегда с нами будет. Здесь и вот здесь». Ее рука прикоснулась сперва к собственной груди, потом к груди Макса. «Эй, папа, лови ее, лови!» Макс обернулся на голос старшего сына как раз вовремя, чтобы успеть подхватить стремительно несшийся к нему комочек трепыхающихся рук и ног. Он поставил девчушку перед собой и с серьезной миной спросил. «Отдать тебя назад папе, Элиза? Он тебя зовет». Малышка восторженно затопотала ножками. «Нет, нет, я хочу с тобой, дедуля. Я хочу, чтобы ты посадил меня на плечи, а потом и я, и ты, и бабуля пошли бы гулять по этим красивым местам». Макс повернулся к сыну, суровым жестом указывая на дверь. «Убирайся быстрее, никудышный отец. Пусть старый дед расплачивается за тебя и на этот раз». Артур улыбнулся. «Только внимательно присматривай за ней ради всего святого. Едва она выбралась из ракеты, нам с женой пришлось устроить на нее настоящую охоту. Мы держали ее за воротник, чтобы не убежала в лес. Разве не так, Элиза?» Услышав это, Элиза неожиданно вспомнила о давней обиде. «Дедуля, скажи ему, что мне хочется поглядеть на эти маленькие деревца, а то он меня не пускает». Она выскользнула из рук Макса и побежала к иллюминатору. «Ты только посмотри туда, дедуля, только посмотри! И там деревья, и там! И совсем снаружи не темно! Мне так не нравится, когда снаружи темно, а тебе?» Макс подался вперед и ласково взъерошил мягкий белый хохолок девчушки. «Да, Элиза, мне тоже не нравится, когда там темно. Но и тогда была не совсем полная тьма. А отныне никакой тьмы вообще не будет. А теперь лети к бабушке. Она специально для тебя придумает какое-нибудь пирожное. Так что вперед и бегом!» Он с улыбкой проследил за удаляющимися фигурами жены и внучки, но когда он повернулся к сыну, глаза его вновь стали серьезными. «Итак, Артур?» «Да, папа». «Нельзя терять время, сынок. Мы должны немедленно приступить к строительству. Подземному строительству». «Подземному?» Артур отшатнулся, и на лице его появилось испуганное выражение. «Раньше я молчал, но это вопрос жизни». «Любой ценой мы должны исчезнуть из поля зрения системы. На Венере тоже есть земляне, чистокровные. Правда, их немного, но от этого они не изменились, и они не должны нас обнаружить, по крайней мере до тех пор, пока мы не подготовимся ко всему, что может нас ожидать. А на это потребуются годы». «Но подземное жилище, отец! Жить, как кроты, вдали от воздуха и света? Нет, мне это не по душе». «Какая чушь! Не стоит излишне драматизировать. Жить мы будем на поверхности, но энергостанции, запасы пищи, воды, лаборатории – все должно находиться под землей и быть неуязвимым. Старый Твини раздраженно отмахнулся от этой темы. «Забудь об этом до поры до времени. Я хочу поговорить кое о чем другом, о чем мы уже однажды спорили». Глаза Артура застыли, уставившись в потолок. Макс поднялся и опустил руку на мускулистые плечи сына. «Мне уже 60, Артур, и сколько я еще протяну, не знаю. В любом случае, лучшие годы уже прошли, так что будет разумнее, если я передам руководство более молодому, более энергичному человеку». «Все это сентиментальная болтовня, отец, и ты это знаешь. Среди нас нет никого достойного припасть к твоим сандалиям, и никто даже секунды не станет слушать никаких планов о назначении преемника, пока ты жив». «Я не собираюсь просить их слушать меня, это ни к чему. Новым вождем станешь ты». Молодой человек отрицательно покачал головой. «Ты не можешь заставить меня сделать это против воли». Макс досадливо улыбнулся. «Боюсь, ты увиливаешь от ответственности, сынок, и обрекаешь своего бедного старого отца на тяжкий труд, на ношу, которую он со своими скудными силами уже не в силах нести». «Отец», — последовало неуверенное возражение. «Но ведь это же не так. Ты же так не думаешь, ты...» «Попробуй опровергнуть. Посмотри-ка на это следующим образом. Нашей расе необходимо активное руководство, обеспечить которое я не способен. Я всегда буду рядом, чтобы дать совет, пока я жив. Но с этих пор инициатива должна исходить от тебя». Артур нахмурился, с трудом подбирая слова. «Хорошо, раз ты так ставишь вопрос. Я беру на себя должность фельдмаршала, но помни, что верховный главнокомандующий – ты». «Отлично! Теперь давай-ка отметим это событие!» Макс открыл шкаф, достал из него коробку и украдкой извлек из нее пару сигарет. Потом вздохнул. «Запасы табака почти исчерпаны, а нового не будет, пока мы не вырастим свой, но... Покурим в честь нового руководителя!» Голубой дым клубами поплыл вверх. Сквозь его завесу Макс взглянул на сына. «А где Генри?» «Понятия не имею», — усмехнулся Артур. «Я не видел его с момента посадки, но зато я могу сказать, с кем он». «Мне это тоже известно. Пока светит солнце, с детьми всегда будут хлопоты. Думаю, пройдет не так уж много лет, отец, и ты сможешь баловать вторую партию внучат. Если они будут такими же славными, как первые трое, то я согласен. Надеюсь дожить до этого дня». Отец и сын нежно улыбнулись друг другу и молча прислушались к приглушенным звукам счастливого смеха сотен Твини, доносившимся снаружи. Генри Скенлан склонил голову на бок и поднял руку, требуя тишины. «Слышишь звук бегущих волн, Айрин?» Девушка, стоявшая рядом, кивнула. «Где-то там». «Пойдем посмотрим». В той стороне, перед самой посадкой, блеснула река. Может, это она и есть? «Наверное, но нам следовало бы вернуться назад, к кораблям». «Чего ради?» Генри остановился, удивленно взглянув на нее. «Мне казалось, ты будешь рада размять ноги после многих недель, проведенных на борту». «Ну, там может быть опасно». «Только не здесь, на возвышенности, Хайрин. Венерианские плато — это практически вторая земля. Сама можешь убедиться, что это лес, а не джунгли. Даже если бы мы находились в прибрежных районах...» Он резко замолчал, точно вспомнив о чем-то. «К тому же, что тебе бояться?» И он похлопал по висящему у бедра таниту. Айрин подавила невольную улыбку и бросила лукавый взгляд на своего хвастливого спутника. «Я прекрасно знаю, что ты со мной, но в том-то и опасность». «Очень мило». Генри нахмурился. «И это награда за мое хорошее поведение?» Он побрел дальше, печально размышляя о чем-то своем, потом жестом указал на деревья. «Они напомнили мне, что завтра день рождения Дафны. Я обещал ей подарок». «Подари ей корсет», — последовал быстрый ответ. «Этой толстухе». «Кто толстуха? Дафна? Хм, я бы так не сказал». Он тщательно обдумывал ответ, испытующе поглядывая на спутницу. «Нет, я бы скорее определил ее, как бы точнее выразиться, как очаровательную пышку. От нее так и пышет уютом». «Она толстуха», — не столько сказала, сколько прошипела Айрин, и ее личико исказилось от ревности. «И глаза у нее зеленые». Девушка проскользнула вперед и пошла, вздернув подбородок, прекрасно сознавая, что фигура у нее грациозная. Генри ускорил шаг и догнал ее. «Я, конечно, всегда предпочту тощую девицу». Айрин повернулась к нему, стиснув маленькие кулачки. «Я не тощая, ясно тебе, нелепая, глупая обезьяна?» «Но, Айрин, почему ты решила, что это я про тебя?» Голос его звучал серьезно, но глаза смеялись. Девушка покраснела до ушей и отвернулась. Нижняя губа у нее подрагивала. В глазах Генри мелькнуло беспокойство. Он осторожно погладил ее по плечу. «Сердишься, Айрин?» Улыбка, внезапно озарившая лицо девушки, была словно бриллиант в оправе серебристого сияния ее волос. «Нет», — просто ответила она. Их глаза встретились, и на мгновение Генри растерялся. А когда понял, что произошло, было уже поздно. Неожиданный поворот, мягкий смешок, и Айрин вновь обрела свободу. Дойдя до просвета между деревьями, она воскликнула. «Смотри, озеро!» и бросилась вперед. Генри проводил ее хмурым взглядом, бормоча что-то себе под нос, потом помчался следом. Пейзаж походил на земной. Поток, проложивший свой извилистый путь между группами тонкоствольных деревьев, впадал в спокойное озеро, достигавшее несколько миль в ширину. Задумчивое спокойствие лишь подчеркивалось приглушенным хлопанием крыльев летучих ящеров, гнездившихся в кронах. Двое твини, юноша и девушка, застыли на краю леса и упивались красотой открывшегося зрелища. Неподалеку послышался негромкий всплеск. Айрин вздрогнула от неожиданности. «Что случилось?» «Ничего. По-моему, что-то движется в воде». «Ну ты и выдумщица, Айрин». «Нет, я что-то видела. Оно появилось и...» «О, Господи, Генри, не сжимай меня так сильно!» Она чуть не упала, когда Генри неожиданно оттолкнул ее прочь и схватился за танит. И тут же, прямо перед ними из воды, высунулась мокрая зеленая голова и уставилась на них широко расставленными, удивленно выпученными глазами. Широкий безгубый рот раскрылся и быстро закрылся, не издав ни звука. Сцепив руки на затылке, Макс Кенлон задумчиво обозревал суровые предгорья. «Значит, вот что ты надумал». «Именно, отец», — с энтузиазмом настаивал Артур. «Если мы укроемся под этими толщами гранита, никто нас не сыщет. С нашими неограниченными запасами энергии потребуется не больше 2 месяцев, чтобы выплавить просторную пещеру». «Хм, это потребует осторожности. Все предусмотрено». «Но ведь горные районы, районы землетрясений». «Мы изготовим достаточное количество статис-излучателей, чтобы утихомирить недра Венеры». «Статис-излучатели поглощают прорву энергии. Любая авария на энергостанции может означать наш конец». «Мы построим 5 автономных энергоцентров для пущей надежности. Все 5 одновременно выйти из строя не могут». Старый твин улыбнулся. «Отлично, сынок. Вижу, ты взялся за работу, засучив рукава. Так держать. Пусть будет, как ты решил. Но помни, за все отвечать тебе». «Порядок. А теперь вернемся к кораблям». Они пустились в обратный путь, осторожно выбирая дорогу на каменистом склоне. «Знаешь, Артур», — заметил Макс, неожиданно остановившись, — «я все размышляю об этих статис-лучах». «Да?» — Артур подал ему руку, помогая спускаться. «Мне пришла в голову одна идея, что если сделать их двумерными и изогнуть пространство, можно получить великолепную защиту, способную существовать, пока не иссякнет энергия. Статис-поле». «Для этого потребуются 4-мерные лучи, отец. О таких вещах приятно размышлять, но они неосуществимы». «Ты полагаешь? Тогда послушай». Но что именно следовало выслушать Артуру, так и осталось невысказанным, по крайней мере, в тот день. Пронзительный крик, раздавшийся впереди, заставил обоих твини поднять головы. Прямо на них несся Генри Скенлон, за ним еле поспевала Айрин. «Слушай, пап, я чертовски вовремя встретил тебя. Где ты был?» «Тут неподалеку, сынок. А где ты пропадал?» «А, тоже неподалеку. Послушай, пап, помнишь, ты рассказывал про амфибий, что населяют высокогорные озера Венеры? Так вот, мы с Айрин обнаружили целую колонию этих существ». Айрин остановилась, переводя дыхание и энергично кивая. «Они такие миленькие, мистер Скенлон. И все зеленые». Она смешно наморщила носик. Артур обменялся с отцом недоверчивым взглядом и пожал плечами. «Вы уверены, что видели их? Я ведь помню, Генри, как ты заметил в пространстве метеор и напугал всех до смерти. А потом выяснилось, что это было твое собственное отражение в стекле иллюминатора». Генри, болезненно перенеся смешок Айрин, воинственно выпятил челюсть. «По-моему, Арт, ты напрашиваешься на неприятности. Я уже достаточно взрослый, чтобы тебе их обеспечить». «Ну-ка успокойтесь оба», — приказал старший Скенлон. «Артур, ты бы лучше научился уважать хорошие манеры младшего брата». «Так вот, Генри, имел в виду, что эти амфибии пугливы, как кролики. Никому еще не удавалось больше, чем мельком, их увидеть». «Пусть так, но мы нашли множество особей. Полагаю, они очарованы, Айрин. Никто не может устоять перед ней». «Уж мы-то знаем, кто не может», — громко рассмеялся Артур. Генри напрягся, но отец встал между братьями. «Прекратите-ка. Лучше пойдем и взглянем на этих амфибий». «Поразительно», — воскликнул Макс Скенлан. «Надо же, они дружелюбны, как дети. Ничего не понимаю». Артур покачал головой. «Я тоже, отец. За 50 лет ни одному исследователю не удалось даже разглядеть их как следует, а тут их словно мух». Генри швырнул камешек в озеро. «Эй, смотрите, смотрите!» Камешек описал высокую дугу, и не успел он плюхнуться в воду, как 6 зеленых тел разом перекувырнулись и скрылись под водой. Тут же одна из амфибий вынырнула, и камешек упал возле ног Генри. Теперь амфибии подплыли совсем близко, количество их увеличивалось. Они собрались здесь со всего озера, лупоглаза таращись на Твини. Безгубые пасти непрерывно открывались и закрывались в странном нечетком ритме. «Мне кажется, они разговаривают, мистер Скенлан», — заявила Айрин. «Вполне возможно», — задумчиво согласился старый Твини. «Их черепные коробки достаточно велики, чтобы вместить значительный мозг. Если их голосовые связки и уши настроены на звуковые колебания более низкие или высокие, чем человеческие, то мы не можем их услышать. Это хорошо объясняет их немоту». «Наверное, они так же деловито обсуждают нас, как и мы их», — заметил Артур. «Конечно. И удивляются, что это за игра природы», — добавила Айрин. Генри ничего не сказал. Он осторожно подошел к берегу озера. Группа амфибий неподалеку озабоченно нацелилась на него глазами. Одна-две отделились от остальных и уплыли, но ближайшая особь осталась на месте. Ее широкий рот плотно сжался, глаза насторожились, но она не шевельнулась. Генри остановился, заколебавшись, затем протянул вперед руку. «Привет, Фип!» Фип уставился на протянутую ладонь. Очень осторожно его рука с перепонками между пальцев протянулась вперед и коснулась пальцев Твини, тут же резко отдернувшись. Пасть Фиба заходила от беззвучного возбуждения. «Осторожно!» — раздался позади голос Макса. «Так ты отпугнешь его. Их кожа ужасно чувствительна, сухие предметы могут раздражать ее. Обмакни руку в воду!» Генри немедленно последовал совету. Фиб напряг мышцы, готовый пуститься на утек при малейшем неосторожном движении, но все обошлось. Вновь протянулась рука Твини, на этот раз покрытая каплями. Долго ничего не происходило, словно фибы обсуждали про себя дальнейший ход событий. А затем, после двух неудачных попыток и поспешных отступлений, руки вновь соприкоснулись. «Ай да Фиб!» — произнес Генри и сжал зеленую ладонь. В первое мгновение лапа ящера дернулась, стремясь высвободиться, а затем Генри ощутил сильное ответное пожатие, такое долгое, что рука у него занемела. Очевидно, одобренные примером первого фиба, его соплеменники подобрались поближе. К Твини протянулось множество рук. Остальные тоже спустились к воде и теперь обменивались рукопожатиями с амфибиями. «Вот что странно», — заметила Айрин. «Каждый раз, когда я с ними соприкасаюсь, я начинаю думать о волосах». Макс повернулся к ней. «О волосах?» «Да, о наших волосах. У меня в голове возникает картинка — длинные белые волосы, поблескивающие на солнце». Ее рука инстинктивно поднялась к собственным мягким локонам. «Слушай-ка», — неожиданно вмешался Генри. «Я это тоже подметил. Это появляется у меня только тогда, когда я касаюсь их ладоней». «А ты, Артур?» — поинтересовался Макс. Артур только кивнул, приподняв брови. Макс улыбнулся и шлепнул кулаком по ладони. «Ну что ж, примитивный вид телепатии. Слишком слабый, чтобы ощущаться без физического контакта. И даже тогда пригодный лишь для передачи некоторых простых образов». «Но почему волосы, отец?» — спросил Артур. «Может быть, наши волосы заинтересовали их в первую очередь? Они никогда не видели ничего подобного и... Ладно, кто из нас в силах объяснить их психологию?» Он неожиданно присел на корточки и смочил водой свой длинный хохолок. Вода вспенилась, когда фибы, взметнув зеленые тела, придвинулись ближе. Зеленая лапка осторожно скользнула по тугому белому хохолку. Движение сопровождалось взволнованной, хотя и неслышной болтовней. Отпихивая друг друга, стараясь занять место поудобнее, фибы боролись за привилегию прикоснуться к волосам, пока Макса, совсем выдохшегося, не поставили на ноги силой. «Теперь они, скорее всего, наши друзья на всю жизнь», — заметил он. «Очаровательная и эксцентричная порода животных». Именно Айрин заметила группу фибов в сотне ярдов от берега. Они спокойно плавали, не делая попыток приблизиться. «А они почему не плывут сюда?» — спросила она. Она повернулась к ближайшему Фибу и ткнула в его сторону пальцем, делая энергичные, но не слишком вразумительные жесты. Однако в ответ получила только недоумевающие взгляды. «Это делается не так, Айрин», — ласково подсказал Макс. Он протянул руку, пожал лапу одного из Фибов и на мгновение неподвижно застыл. Потом разжал руки, Фиб скользнул в воду и исчез. Немного погодя, бездельничающие Фибы неторопливо направились к берегу. «Как вам это удается?» — воскликнула Айрин. «Телепатия?» Я крепко жал ему лапу и представил в голове картинку. Изолированная группа Фибов и длинная рука, протянувшаяся над водой, чтобы коснуться их. Он добродушно улыбнулся. «Они весьма сообразительны, иначе не поняли бы меня так быстро». «Так это же самки!» — воскликнул Артур, задохнувшись от изумления. «И клянусь всем святым, они кормят детенышей грудью!» Вновь прибывшие отличались большей стройностью и более светлой окраской. Они осторожно приблизились, подталкиваемые самцами посмелее, и застенчиво протянули вперед лапы в знак приветствия. «Ой-ой!» — в восторге воскликнула Айрин. «Вы только посмотрите!» Она присела на корточки и протянула руку к ближайшей самочке. Остальные твини наблюдали за ней в зачарованном молчании. Занервничав, самочка еще теснее прижала к груди маленькое существо. Но руки Айрин сделали несколько просящих жестов. «Пожалуйста, пожалуйста, он такой славненький! Я не сделаю ему больно!» Сомнительно, чтобы мамаша Фибия поняла что-нибудь, но со внезапной решимостью она подняла маленький зеленый комочек и вложила его в ждущие руки. Айрин тихо взвизгнула от восторга. Крохотные перепончатые ножки беспорядочно болтались, круглые испуганные глазки уставились на нее. Три другие самочки придвинулись поближе и с любопытством наблюдали. «Ах ты, наша драгоценная крошка! Вы только посмотрите, какой у нас маленький славненький ротик! Хочешь подержать его, Генри?» Генри отшатнулся, словно обжегшись. «Ни за что в жизни! Да я просто уроню его!» «Ты видишь какие-нибудь мысленные изображения, Айрин?» — задумчиво спросил Макс. Айрин задумалась, хмурясь от напряжения. «Нет, наверное, он еще слишком маленький, чтобы...» «Ой, да, он!» — девушка рассмеялась. «Он хочет есть!» Она вернула малыша матери. Маленький Фибик повернул крохотную зеленую головку и еще раз вытаращился на существо, только что державшее его на руках. «Дружелюбные создания», — произнес Макс. «И сообразительные. Пусть забирает себе реки и озера. Мы довольствуемся сушей и не станем им мешать». Одинокий Твини стоял на хребте Скенлона. Его полевой бинокль был нацелен на водораздел, расположенный в 10 милях дальше, на холмах. Минут 5 Твини не шевелился, словно бдительная статуя, высеченная из того же камня, что и окрестные горы. Потом бинокль сместился ниже, и лицо Твини побледнело. Он поспешил вниз по склону к охраняемому, тщательно замаскированному входу в Венустаун. Он проскочил мимо охранников, не сказав им ни слова, и спустился на нижние уровни, где кипела работа по расширению пещеры. Артур Скенлан поднял голову и с внезапным предчувствием катастрофы махнул рукой, останавливая работу дезинтеграторов. «Что случилось, Сорел?» Твини подался вперед и прошептал на ухо Артуру одно единственное слово. «Где?» Голос Артура прозвучал отрывисто и хрипло. «По ту сторону хребта. Теперь они двигаются через водораздел в нашу сторону. Я заметил сверкание металла на солнце, и...» Он выразительно подбросил бинокль. «Господь всемогущий!» Артур смущенно потер лоб и повернулся к озадаченно наблюдавшим за ним от пульта управления дезинтегратором Твини. «Продолжайте, как намечено! Ничего не менять!» Да нельзя озабоченный, он поспешно направился к лифту, отдавая короткие приказы. «Немедленно утроить охрану! Никому, кроме меня и моих помощников, не выходить из пещеры без особого распоряжения! Выслать гонцов, чтобы вернули всех, кто работает снаружи! Воздержаться от излишнего шума!» По главному проходу он направился к резиденции отца. Макс Скенлан оторвался от своих расчетов, морщины на лбу медленно разгладились. «Здравствуй, сын, что-то случилось? Опять прочные пласты?» «Нет, кое-что похуже». Артур тщательно прикрыл за собой дверь и произнес, понизив голос. «Земляне». «Переселенцы?» «Похоже. Саарел сказал, что видел среди них детей и женщин. Их всего несколько сот, есть оборудование для стоянок. И они движутся в нашем направлении». Макс простонал. «Вот уж не везет так не везет. В их распоряжении все обширные земли Венеры, а они выбрали себе именно эту долину. Пойдем, надо взглянуть на них собственными глазами». Они перевалили через водораздел длинной извилистой колонной. Грубые пионеры, их забитые изможденные работой жены, беззаботные, малограмотные, скверно воспитанные дети. Приземистые вместительные венерианские фургоны неуклюже подскакивали на ухабах. Вожаки оглядели открывшуюся долину. Один из них заговорил резко, отрывисто, заглатывая слова. «Почти добрались, Джем! В предгорье можно передохнуть!» Второй неторопливо добавил с тяжелым вздохом. «Там дальше пойдут хорошие урожайные земли. Можно будет заложить фермы. Этот месяц дался нам нелегко», — медленно выговорил он. «Я рад, что все близится к концу». А с горного хребта впереди, последнего хребта перед долиной, отец и сын Скенланы, незаметные крапинки на таком расстоянии, с тяжелыми сердцами наблюдали за пришельцами. «Единственное событие, к которому мы не были подготовлены, именно это и случилось», — Артур заговорил неторопливо и спокойно. «Их немного, и они не вооружены. Мы можем запросто отогнать их отсюда». И с внезапной яростью произнес: «Венера наша!» «Да, мы сможем изгнать их, но они вернутся, уже вооруженные и в гораздо большем количестве, а мы не в состоянии бороться со всей землей». Молодой человек в отчаянии прикусил губу. «Никогда», — твердо сказал Макс, его усталые глаза вспыхнули. «Мы не должны начинать со схватки. Если мы станем убивать, нам нечего ожидать милости от земли. Так мы ничего не добьемся». «Но, отец, что нам еще остается? Мы вообще не можем рассчитывать на землян. Если нас обнаружат, если они хотя бы заподозрят наше присутствие, то все усилия окажутся напрасными. Мы проиграем с самого начала». «Знаю, знаю». «Мы уже ничего не можем изменить», — продолжал пылко Артур. «Мы потратили месяцы на строительство Винустауна. Разве можно теперь начинать все заново?» «Нет», — бесстрастно согласился Макс. «Стоит нам попытаться тронуться с места, и нас мигом обнаружат. Мы разве что...» «Можем затаиться, как кроты», — подхватил Артур. «Вот и все. Загнанные ублюдки, так?» «Можешь к этому относиться, как тебе нравится. Но мы обязаны спрятаться, Артур. Обязаны затаиться. Пока?» «Пока я или мы не завершим работу над искривляющимся двукратным статис лучом. Снабженные непреодолимой защитой, мы сможем спокойно объявиться. На это могут уйти годы, но может потребуется и одна неделя. Я не знаю. И каждый день мы будем трепетать от опасности быть обнаруженными. Каждый день ожидать, что вот-вот вторгнется в наш город орда чистокровных и выкурит нас наружу. Нам придется трястись от страха день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Но мы с этим справимся, сынок». Губы Макса плотно сжались, глаза стали льдисто-голубыми. Они медленно двинулись в сторону Винустауна. Работы под землей стихли, все внимание было обращено на верхний этаж и на замаскированные выходы. Там снаружи были воздух, солнце, трава, леса и земляне. Они обосновались в нескольких милях вверх по реке. Уже появились их примитивные домишки. Начали расчищаться площади под посевы. Размечались первые фермы. Колония организовывалась. А в недрах Венеры 11 сотен твини оборудовали себе новые жилища и ждали, когда старый Скенлан доведет до конца свои расчеты. Айрин сидела на каменном выступе, глядя перед собой туда, где серый свет свидетельствовал о наличии открытого входа, и предавалась невеселым размышлениям. Ее изящные ножки грациозно покачивались взад-вперед, и сидящий рядом Генри Скенлан безнадежно старался придать себе вид безмятежного зеваки. «Знаешь, о чем я подумала, Генри?» «О чем?» «Готова поспорить, что фибы могут нам помочь». «В чем, Айрин?» «Помочь нам отделаться от землян». Генри детально обдумал услышанное. «И что тебя заставляет так думать?» «Ну, они такие умненькие, гораздо умнее, чем мы считали. К тому же их мышление своеобразно. Вместе они что-нибудь сообразят. Я это просто чувствую. Тебе этого не понять, Генри», — отмахнулась она. Генри стерпел. «Я думаю, у тебя появилось что-то вроде неустойчивой связи. Ну, силовые волны телепатического рода». Айрин поглядела вниз с пугающей трехфутовой высоты. «В твоих словах что-то есть». Генри усмотрел в ее тоне намек и повел себя соответственно. На минуту воцарилось молчание, а потом Генри в очередной раз предался размышлениям о том, на самом ли деле Айрин охладела к нему. Но прежде чем юный Твини сумел окончательно убедиться в этом, девушка заявила. «А сказать я хотела, Генри, всего-навсего вот что. Почему бы нам не выбраться наружу и не повидаться с фибами?» «Отец оторвет мне голову, если я что-нибудь такое выкину». «Это будет довольно забавно». «Возможно, но неприятно. Мы не можем рисковать. Вдруг нас кто-то заметит». Айрин благоразумно пожала плечами. «Хорошо, раз ты боишься, не будем больше говорить об этом». Генри, залившись краской, вскочил. Теперь он оказался на самом краю выступа. «Кто боится? Когда ты собираешься идти?» «Прямо сейчас, Генри! Сию минуту!» Ее щеки зардели от энтузиазма. «Отлично! Двинулись!» Он быстрым шагом устремился вперед, увлекая ее за собой. Но тут же ему в голову пришло соображение, заставившее остановиться. Он свирепо повернулся к Айрин. «Сейчас я покажу тебе, как я боюсь!» Его руки обхватили ее, и слабый удивленный возглас был эффективно заглушен. «Господи!» — прошептала Айрин, когда снова оказалась в состоянии заговорить. «Какая невероятная грубость!» «Верно! Так я же известный грубиян!» — ответил Генри и, чуть помолчав, добавил. «А теперь пошли к твоим фибам! И не забудь мне напомнить, когда я стану президентом, чтобы я поставил памятник тому парню, что изобрел поцелуй!» Вверх по прорезанному в скале коридору, мимо охранников, через тщательно замаскированный проход, они выбрались на поверхность. Дымные костры в южной части горизонта являлись зловещим доказательством присутствия человека. Ни на минуту не переставая об этом думать, двое молодых твини проскользнули через лес к озеру фибов. Возможно, фибы каким-то внутренним чутьем ощутили присутствие друзей, утверждать этого парочка не могла. Но стоило твини приблизиться к берегу, как плывущие им навстречу под водой темно-зеленые пятна указали на появление этих созданий. Голова с широко расставленными выпученными глазами выскочила наружу, а секунды позже раскачивающиеся лягушачьи морды уже усеяли поверхность озера. Генри смочил руку и дружелюбно коснулся протянутой ему лапы. «Привет, Фиб!» Огромная пасть распахнулась в беззвучном ответе. «Спроси его про землян, Генри!» — поторопил Айрин. «Погоди!» — Генри нетерпеливо отмахнулся. «На это потребуется время. Постараюсь сделать все наилучшим образом». На две томительно долгие минуты человек и Фиб застыли в неподвижности, вглядываясь друг другу в глаза. Потом Фиб резко рванулся в сторону и нырнул, и, словно повинуясь неслышимой команде, остальные озерные обитатели также исчезли с поверхности, оставив Твини в одиночестве. Какое-то время Айрин растерянно глядела им вслед. «Что случилось?» «Не знаю», — Генри пожал плечами. «Я представил себе землянина, и, похоже, Фиб знает, про кого я думал. Затем я вообразил землян, воюющих с нами и убивающих нас. В ответ Фиб представил множество твини и совсем немного людей, и другое сражение, в котором мы их перебили. Я подхватил его картину и показал новое нашествие землян, только их стало больше, как они приходят орда за ордой, как они убивают нас. И тогда...» Но девушка зажала уши руками. «Боже мой!» «Неудивительно, что несчастное создание ничего не поняло. Как еще он не свихнулся окончательно?» «Я старался как мог», — хмуро ответил Генри. «В конце концов, это была твоя распрекрасная идея». Айрин лишь фыркнула, ничего не успев ответить, как озеро вновь наполнилось фибами, причем их стало значительно больше. «Они возвращаются», — негромко произнесла она. Первый фиб протянул лапу Генри, в то время как другие столпились вокруг. Наступило долгое молчание. Айрин забеспокоилась. «Ну?» — не выдержала она наконец. «Помолчи, пожалуйста, я еще не все понял. Что-то насчет крупных животных, каких-то чудовищ». Его голос оборвался, меж бровей от болезненной сосредоточенности залегла глубокая складка. Потом он закивал, сперва как бы машинально, затем все энергичнее. «Я все понял, и это прекрасное решение. С помощью фибов мы можем спасти Винустаун, Айрин, если ты согласна завтра отправиться со мной в низины. Надо только взять пару танитов и пищевые концентраты, а там, если мы двинемся по течению реки, у нас уйдет не больше 2-3 дней в один конец и столько же на обратный путь. Что ты на это скажешь?» Юность не склонна к длительным размышлениям. Колебания Айрин были чистым кокетством. «Что ж, может быть, мы и не вернемся, но... Но я иду. С тобой». На последнем слове было сделано едва заметное ударение. Через 10 секунд они уже двигались назад к Винустауну. И Генри предавался размышлениям о том, что если уж браться за дело с размахом, то не лучше ли будет воздвигнуть сразу два памятника парню, изобретшему поцелуй. Мерцающие оранжево-красные языки пламени переливались багровыми отблесками на пышном хохолке Генри, отбрасывали пляшущие тени на его нахмуренное лицо. В низинах было душно, а костра жара становилась еще мучительнее. Но Генри придвинулся к Айрин, спавшей по ту сторону. Обильная фауна венерианских джунглей уважала огонь, и потому костер означал здесь безопасность. Они находились уже в 3 днях пути от плато. Ручей превратился в теплую, неторопливую реку, покрытую вдоль берегов зеленой пеной водорослей. Уютные леса возвышенностей сменились здесь переплетающейся, извивающейся растительностью джунглей. Лесное многоголосье разрослось до мощного крещендо. Воздух становился все теплее и влажнее. Почва болотистой, окружающее фантастичнее. Но реальная опасность им пока не грозила. В этом Генри был убежден. Ядовитые формы жизни на Венере были неизвестны. Что же касается толстокожих монстров, повелителей джунглей, то огонь ночью и близость Фибов днем удерживали их на расстоянии. Дважды звучал в отдалении разрывающий уши рев центозавра. Дважды треск сокрушаемых деревьев заставлял юных твини замирать от ужаса. Но оба раза чудовища уходили прочь. Теперь шла третья ночь. Фибы уверяли их, что с рассветом можно будет пуститься в обратный путь, и уже одна мысль о комфорте Венустауна доставляла удовольствие. Приключения и переживания — это прекрасно. С каждым часом гордость за Генри все ярче сверкала в глазах Айрин, а глаза у нее изумительные. Но все же мысли о Венустауне и дружелюбных возвышенностях были приятны. Генри перевернулся на живот, уставясь в огонь и размышляя о прожитых им 20 годах. Почти 20. «Ах, черт!» Он поранился о жесткую траву. «А ведь пора бы уже подумать о женитьбе». Взгляд Генри невольно скользнул по фигурке, спящей по другую сторону костра. Словно в ответ веки Айрин задрожали, в глубине синих глаз мелькнул отблеск пламени. «Никак не могу заснуть», — пожаловалась она, тщетно пытаясь пригладить свой белый хохолок. «Такая жарища». Она с неудовольствием покосилась на костер. Генри вернулось хорошее настроение. «Ты проспала несколько часов и храпела, как тромбон». Глаза Айрин распахнулись. «Не может быть!» — воскликнула девушка и добавила трагически дрогнувшим голосом. «Я храпела?» «Не, конечно, нет!» Генри с подвыванием расхохотался, остановившись лишь от внезапного резкого соприкосновения сапога Айрин со своими ребрами. «Ой!» — вырвалось у него. «Не смейте больше со мной разговаривать, мистер Скэнлон!» — последовала хладнокровная реплика девушки. Теперь настал черед трагических взглядов от панического испуга для Генри. Он пошел пятнами и осторожно сделал шаг к девушке. Вдруг застыл от оглушительного рева центозавра. Когда он пришел в себя, то обнаружил в своих объятиях Айрин. Опомнившись, она попыталась освободиться, но тут рев центозавра прозвучал снова, уже с другой стороны, и она вновь нырнула в объятия Генри. Он побледнел, несмотря на прекрасную добычу. «Кажется, фибы загнали центозавра в ловушку. Пойдем, спросим». В наступившем сером рассвете фибы казались смутными пятнами. Глазам открывались только ряды и ряды искаженных утренним туманом тел. Все они производили впечатление замкнутой сосредоточенности. Лишь один из фибов направился навстречу Твини. Генри обменялся с ним рукопожатием и чуть позже сообщил. «Они поймали трех центозавров. С большим количеством им не справиться. Мы прямо сейчас отправляемся на возвышенность». Восход солнца застал отряд в 2 милях выше по течению. Твини, пробираясь вдоль берега, опасливо поглядывали на близкие джунгли. В редких просветах мелькали огромные серые туши, рев рептилий почти не прерывался. «Прости, что я потащил тебя с собой, Айрин», — произнес Генри. «Теперь я уже не так уверен, что фибы могут справиться с монстрами». Айрин покачала головой. «Все в порядке, Генри. Я сама этого хотела. Только, мне кажется, можно было бы отправить фибов и одних. Тут мы им ни к чему». «Это верно, они и без нас справляются. Но если вдруг центозавры выйдут из-под контроля, настанет наша очередь. От нас им не уйти. В худшем случае мы перебьем ящеров и станитов». Он замолчал, поглаживая смертоносное оружие, ощущая его холодную надежность. Первая ночь обратного пути прошла для обоих твини без сна. Где-то там, невидимые во тьме, фибы сменяли друг друга, и в телепатический контроль над крохотным умишком гигантских 20-ногих ящеров при этом слегка менялся. Там, в джунглях, 3 чудовища весом по нескольку сотен тонн раздраженно выли, сопротивляясь силе, заставляющей их двигаться вопреки собственной воле. Бессильно неистовывали из-за невидимого барьера, не позволявшего им приближаться к потоку. Сидя возле костра, двое твини, затерявшиеся между горами плато с одной стороны, и хрупкой защитой телепатической паутины с другой, с волнением глядели в сторону возвышенности, начинавшейся милях в 40 впереди. Продвижение шло медленно. Если фибы начинали подгонять, то центозавры упрямились. Но постепенно воздух становился прохладнее, джунгли по берегам редели, расстояние до Венустауна сокращалось. Генри отметил первые признаки знакомой растительности с нескрываемым облегчением. Только присутствие Айрин заставляло его продолжать играть роль героя. Он презирал себя и испытывал необоримое желание, чтобы их донкихотское странствие поскорее кончилось, но сказал совсем другое. «Ну вот, практически все позади, кроме аплодисментов. И будь уверена, аплодисменты будут, Айрин. Мы вернемся героями, ты и я». На Айрин его энтузиазм подействовал слабо. «Я устала, Генри. Давай передохнем». Она медленно опустилась на землю, и Генри, дав сигнал Фибам, присоединился к ней. «Долго нам еще идти, Генри?» Почти невольно она устало примостила голову на его плече. «Еще один денек, Айрин. Завтра к этому времени мы уже будем дома». Он чувствовал себя негодяем. «Думаешь, нам не следовало браться за это самим, да?» «Ну, тогда это представлялось удачной идеей». «Да, конечно», — согласился Генри. «Я уже заметил, что у меня хватает идей, которые поначалу кажутся удачными, но потом приносят одно разочарование». Он философски покачал головой. «Не знаю, почему так, но так оно и есть. Все, что я знаю», — заметила Айрин, — «что мне теперь и на ноги не подняться. И мне это безразлично». Голос ее прервался, когда прекрасные голубые глаза взглянули направо. Один из центозавров задержался посредине небольшого притока реки. Его громадное, извивающееся тело, опирающееся на 10 пар коренастых ног, отвратительно поблескивало. Омерзительная голова, покачиваясь, поднялась к небу, и чудовищный вой распорол воздух. Ему ответил другой ящер. Айрин вскочила на ноги. «Генри, чего ты ждешь? Идем же, скорее!» Генри поудобнее перехватил Тонет и тоже поднялся. Артур Скенлон одним свирепым глотком опрокинул в себя пятую чашечку кофе и, переключив аудиовизор на оптический режим, покрасневшими от бессонницы и запавшими от усталости глазами, стал всматриваться в экран. Тщетно. Он встал, подошел к дивану, на котором беспокойно спала мать, наклонился и поправил одеяло. «Бедная мамочка», — вздохнул Артур и поцеловал ее в бледную щеку. Потом вновь вернулся к аудиовизору и стиснул кулаки. «Ну погодите, доберусь я до вас, дурные головы». Мэдлин приподнялась. «Уже стемнело?» «Нет», — насколько мог бодро солгал Артур. «Он объявится еще до заката, мам. Спи, я обо всем позабочусь. Папа наверху, работает со Статисполем. Говорит, что дела идут. Еще несколько дней, и будет полный порядок». Он тихонько присел подле матери, осторожно погладил ее руку. Усталые глаза Мэдлин сомкнулись. Замигал световой сигнал. Артур бросил на мать последний взгляд и вышел в коридор. «В чем дело?» Твинни-наблюдатель щеголевато отсалютовал. «Джон Барно просил сообщить, что надвигается ураган». Он протянул официальный рапорт. Артур раздраженно пробежал бумагу глазами. «Неужели нам недостаточно всего остального, а? И что еще ждет нас на Венере?» «Судя по всему, нам придется очень скверно. Барометр падает невероятно быстро. Концентрация ионов в верхних слоях атмосферы на неуравновешенном максимуме. Бьюла вышла из берегов и быстро поднимается». Артур нахмурился. «Венустаун вода не проникает, выходы как-никак ярдах в 50 выше уровня реки. А если ливень? На нашу дренажную систему можно положиться». Неожиданно он скорчил рожу. «Возвращайся и передай Барно, что этот ураган в мою честь. Пусть он хоть 40 дней и ночей свирепствует. Может, заодно смоет землян». Он повернулся, но Твинни остановил его. «Простите, сэр, но это не самое скверное. Сегодня разведывательный отряд». «Разведотряд?» — растерялся Артур. «Кто разрешил ему выйти наружу?» «Ваш отец, сэр. Они должны были войти в контакт с Фибами, не зная, каким образом». «Хорошо. Дальше?» «Обнаружить Фибов не удалось, сэр». И тут Артур впервые испугался настолько, что даже позабыл о своем беспокойстве за брата. «Исчезли?» Твинни кивнул. «Похоже, ушли искать спасение от надвигающегося урагана. Вот поэтому Барно и ожидает наихудшего». «Крысы бегут с корабля», — пробормотал Артур. «Господи, все сразу! Все сразу!» Закат догорал, и тьма медленно сбиралась по склонам гор. Последние солнечные лучи высвечивали лишь стремительные контуры, возносящиеся в поднебесье пиков. Айрин поежилась. «Становится холоднее, правда?» «Холодный ветер скатывается с гор. Похоже, надо ожидать непогоды», — рассеянно согласился Генри. «Думаю, и река поднялась». Он замолк, но после короткой паузы заговорил снова. В его голосе звучало возбуждение. «Ты только посмотри, Айрин, всего несколько миль до озера, а там, мы считай, уже в поселке землян, почти все позади». «Я рада», — кивнула Айрин. «За нас. И за Фибов тоже». Основания для последних слов у нее были. Фибы плыли все медленнее. Днем раньше с верховьев реки к ним прибыло подкрепление, но даже с этой помощью продвижение вперед давалось заметно труднее. Непривычный холод беспокоил многоногих ящеров. Они со все растущей неохотой поддавались воздействию мысленной силы фибов. Первые капли упали, едва они добрались до озера. Сгустилась тьма. В ослепительных голубых сполохах молний деревья казались призраками, воздевавшими к разгневанному небу качающиеся руки ветвей. Факел, неожиданно вспыхнувший в отдалении, являл собой погребальный костер сраженного молнией дерева. Генри побледнел. «Выбираемся на открытое место. Под деревьями в такую погоду опасно». Прогалина, которую он имел в виду, находилась уже почти на самой окраине поселка землян. Наспех сколоченные домишки, такие маленькие и ненадежные перед лицом буйной стихии, то тут, то там были освещены, что говорило о присутствии людей. И когда первый центозавр, спотыкаясь и сокрушая деревья, выбрался на расчищенное пространство, ураган разразился во всей своей ярости. Твини теснее прижались друг к другу. «Фибы их ведут!» — воскликнул Генри. Голос его был едва различим сквозь дождь и ветер. «Надеюсь, им это удастся!» Айрин спрятала промокшую головку на таком же промокшем плече Генри. «Не могу смотреть! Эти домишки развалятся, словно они сделаны из кубиков! Бедные-бедные люди!» Три монстра надвигались на здание. Их движения становились все быстрее. Фибы держали их под телепатическим контролем уже не так сильно. «Нет, Айрин, нет! Они их задержали!» Центозавры остановились, злобно меси лапами грязь, и хрев мощно и чисто перекрыл звуки урагана. Взволнованные лица стали выглядывать из хижин. Захваченные врасплох, большинство из них только что проснулись, оказавшиеся лицом к лицу с венерианской бурей и кошмарными чудовищами, они и подумать не могли о каких-либо организованных действиях. Они выскакивали кто в чем был, и, не выдержав вида чудовищ, пускались на утек. Смятение царило невообразимое. Один или два человека все-таки попытались оказать сопротивление. Они открыли яростную пальбу по горам живой плоти. Но, убедившись в ее неэффективности, тоже бросились прочь. Когда в деревне не осталось ни одного человека, гигантские рептилии ринулись вперед. И там, где совсем недавно стояли дома, вскоре лишь остались раздробленные обломки. «Они никогда не вернутся, Айрин. Никогда!» Генри был в восторге от успеха своего плана. «Теперь мы с тобой герои!» Его голос взвинтился до пронзительного визга. «Айрин, назад! Под деревья!» Рев центозавров достиг самой низкой ноты. Ближайший ящер присел на двух задних парах ног, его гигантская голова, поднятая на 200 футов, чудовищным силуэтом рисовалась на фоне грозовых сполохов. С глухим шлепком он вновь опустился на все лапы и побрел к реке, которая бушевала теперь под ударами урагана, выйдя из берегов. Фибы потеряли контроль над чудовищами. Генри толкнул девушку в сторону. Его тонет тут же полыхнул. Айрин медленно пятилась, держа свое оружие наготове. Генри не промахнулся. Пурпурный шар вспыхнул в ночи, и ближайший центозавр дернулся. Его мощный хвост замолотил по ближайшим деревьям. Из дыры, где только что была нога, потоком хлынула кровь. Ящер в слепой ярости атаковал врага. Последовала новая пурпурная вспышка, и он рухнул с тяжким грохотом. Жуткий рев сменился пронзительным беспомощным визгом. Но два других чудовища уже мчались в атаку. Они слепо перли в направлении источника той силы, что всю неделю держало их в повиновении, и, полненные неистовства, они стремились к мщению со всей мощью своей безмозглой ненависти. И на пути этой безжалостной силы оказались двое твини. Позади бурлила река, впереди лес, полный грохота сокрушаемых деревьев и раздирающего уши рева. И тут внезапно откуда-то со стороны ударили таниты. Пурпурные сполохи, шквал ударов, спазматический визг. И настала тишина. Даже ветер, словно преклонился перед недавними событиями, мгновенно стих. Генри издал торжествующий вопль и заскакал в импровизированном боевом танце. «Это пришли наши, из Венустауна, Айрин!» — орал он. «Они перебили центозавров! Теперь всему конец! Мы спасли твини!» Все произошло в одно мгновение. Айрин выронила тонет, зарыдала от облегчения, бросилась с Генри, споткнулась, и река подхватила ее. «Генри!» Ветер унес крик прочь. За одно мучительное мгновение Генри понял, что не в силах ничего поделать. Он лишь недоверчиво и глупо таращился на то место, где только что стояла Айрин. А потом сам оказался в воде и медленно погрузился в кипящую тьму. «Айрин!» Ни звука в ответ, лишь вой ветра. Он попытался плыть, но тщетно. Даже на поверхности Генри с трудом удерживался лишь на долю секунды, едва успевая сделать новый вдох. «Айрин!» Никакого ответа. Только стремительно мчащаяся вода и тьма. И тут что-то коснулось его. Он инстинктивно оттолкнулся, но напор усилился. Он почувствовал, что его выталкивают из воды. Измученные легкие с трудом начали втягивать воздух. Генри увидел ухмыляющуюся морду Фиба, а потом все пропало. Осталось лишь ощущение холодной мрачной сырости. Воспринимать окружающее он начал отрывочно. Сперва он сидит под деревом на одеяле, потом теплое излучение рефлекторов сверху, свет автоламп. Кругом толпились люди, и он понял, что дождя больше нет. Он повел вокруг затуманенными глазами и прошептал: «Айрин». Она сидела рядом, укутанная, как и он, слабо улыбаясь. «Со мной все в порядке, Генри. Фибы выловили нас вовремя». К нему наклонилась Мэдлин, он ощутил на губах вкус горячего кофе. «Фибы рассказали нам, как здорово вы им помогли. Мы гордимся вами, сынок, тобой и Айрин». Улыбка превратила лицо Макса в символ родительского удовлетворения. «Психологически ваш расчет был замечателен. Венера достаточно обширна. Здесь хватает пригодных для жизни районов, чтобы земляне не захотели вернуться туда, где кишат центозавры, по крайней мере в ближайшее время. А когда они снова объявятся, у нас уже будет стать из поля». Из тьмы выступил Артур. С силой похлопал Генри по плечу, крепко пожал руку Айрин. «Мы с твоим телохранителем послезавтра устраиваем празднество», — сообщил он ей. «Так что приведи себя в порядок и отдохни как следует. Это будет величайшее торжество». «Праздник, да?» — произнес отчетливо Генри. «Хорошо, тогда я скажу тебе кое-что. Я намерен жениться. Думается, я уже достаточно взрослый». Глаза Айрин опустились, отчаянно сосредоточившись на траве. «На ком же, Генри?» «На ком? На тебе, конечно же. Господи, да на ком же еще?» «Но ты даже не спросил меня», — она произнесла это не торопясь, но с величайшей решительностью. На мгновение Генри смутился, потом упрямо стиснул зубы. «Верно, не спросил, но я уже сделал предложение. Что же ты ответишь?» Он придвинулся к ней поближе. Макс кашлянул и жестом отослал их прочь. Внезапно к ним приблизился один Фиб. Он медленно, неуклюже двигался по влажной траве, помогая себе неприспособленными для этого лапами. Приблизившись, он протянул им передние конечности. Намерения его были ясны. Айрин и Генри тоже протянули руки. На несколько секунд сделалось тихо, потом глаза Фиба понимающе заблестели в свете автоламп. Смущенно взвизгнула Айрин, озадаченно хихикнул Генри. Контакт нарушился. «Ты видела то же, что и я?» — спросил Генри. Айрин покраснела. «Да, много-много маленьких фибиков, десятка-полтора. С длинными белыми хохолками,